испытывала нежелание оставлять эту комнату и вновь выходить в чуждый ей мир, расположившийся внизу. Одевшись наполовину, она подошла к окну и высунулась наружу. Вечер был прохладный и блеклый. Один из павлинов еле переставлял ноги, проходя по террасе. Было видно, что ему осталось недолго. «Мне не везет с домашними животными», — часто говорила она, хотя Эсме казалось, что это не Энджел не везло с животными, а животным не везло с Энджел. Попугай умер, мартышка подхватила пневмонию и тоже умерла, пережив все ужасы предсмертной агонии, стуча зубами и издавая жалобные звуки. В память о султане Вальдерхерсте возвышался величественный мемориал. Многие кошки просто куда-то исчезли из поместья. Энджел обошла весь лес, призывая их, но ни одна так и не появилась. А теперь и этот павлин, который, похоже, едва уже стоит на ногах. Высунувшись из окна и глядя, с каким трудом он передвигается, Энджел услышала, как где-то вдалеке прозвучали два коротких выстрела. В тишине вечера их эхо разнеслось далеко по долине. От их звука тишина, казалось, только усилилась. Вокруг не было никого. Она подумала о том, где же Нора и Эсме, и, почувствовав себя покинутой именно в тот момент, когда более всего испытывала потребность в чьем-то обществе, стала поспешно одеваться. Завершение работы, которому она столь целенаправленно шла, чего она так долго ждала, пришло к ней вместе с ощущением, полностью противоположным триумфу. Писательница, наконец, вернулась к реальности и оказалась вдруг в мире вечерней скуки, где ничего особенного, в общем-то, не случилось, где не гремели фанфары и не трубили трубы, где не звенели бокалы в ее честь. Да и в ней самой ничего не произошло. Она испытывала лишь усталость и ощущение оторванности от остального мира. Когда Энджел спустилась вниз, в холле была только Бесси. Та убирала перья от разодранной в клочья птички, принесенной кошками. Когда хозяйка проходила мимо, служанка выпрямилась и поздоровалась, подозрительно глядя на нее. «Похоже, ее сочинительство закончилось», — подумала про себя Бесси и обрадовалась, что больше ей не придется бегать с подносами наверх. Нора была в библиотеке, она писала. Где Эсме, она не знала. «Вам нужно заказать искусственную ногу», — говорил Мавел, везя Эсме через лес на кресле-каталке. «Заказать что?» — презрительно спросил Эсме. «О, Бога ради, не вези эту чертову телегу по корням. У меня из-за этого начинает ныть нога, которой нет». «Извините, сэр», — проговорил Мавел, корча рожи у Эсме за спиной, и тут прекрасно знал об этом. Лес находился по другую сторону от долины, но они проделывали путь по этой неровной тропинке почти каждый вечер в одно и то же время. Мавел, отдуваясь и ворча, толкал тележку перед собой, а Эсме покрикивал на него, испытывая, тем не менее, удовольствие от их дружного союза. Для тех немногих людей, которые изредка встречались им по пути, мальчишек с сетями для ловли птиц, мужчин, возвращавшихся с работы в свои дома, разбросанные по долине, женщин, собиравших в лесу хворост, они представляли странную картину. На голове у Мавела